«Маг», — проговорил Наваль, — «ты открыл свой путь. Скажи, что ты видишь? Неужели я дал тебе повод для недоверия?» «Нет, торговец», — ответил Каль. «Я не вижу ничего подозрительного, но заклятие вокруг нас — высшие чары. Я поражен. Для самозащиты лишь самое лучшее». Земля вдруг задрожала, и что-то огромное, поросшее бурым мехом, вломилось в сферу напротив Фелисин. Плечо зверя было почти 3 сажени в высоту. В следующий миг создание зарычало и отступило. «Звери! Они заполнили эту пустыню! Ну не бойтесь, никто не сумеет одолеть мою защиту! Я призываю к спокойствию!» «Покой! Я очень спокойна! Мы, наконец, в безопасности! Ничто не может добраться до нас!» Когти длиной в палец прорвали полосы в мерцающие стенки сферы. Яростный рев потряс воздух. Наваль вдруг с удивительным проворством вскочил. «Прочь, проклятый! Вон отсюда! Давайте по одному!» Фелисин заморгала. «Давайте по одному?» Сфера замерцала сильнее, там, где зарастали рваные дыры. Чудовище с другой стороны снова заревело, на этот раз явно от разочарования. Когти снова разорвали стену, но раны сходились на ней практически мгновенно. Тяжелое тело ударилось о магический барьер, отступило, попробовало снова. «Мы в безопасности!» — закричал Наваль. Лицо его потемнело от ярости. «Он не преуспеет, сколь бы ни упрямился. Но как же мы будем спать под такой шум?» Кальп двинулся к торговцу, который невольно отступил на шаг. Маг обернулся к настойчивому зверю за стеной. «Это одиночник», — проговорил он. «Очень сильный». Для Фелисин все, что произошло потом, слилось в один сплошной, почти изящный поток. Как только Кальп повернулся спиной к торговцу, Наваль будто расплылся под шелками. Его кожа потемнела, превратилась в блестящий мех. Пряный запах хлынул горячим потоком и одолел цитрусовые духи. Из шелка нарастающим потоком хлынули крысы. Гиборик закричал, но было уже поздно. Крысы набросились на Кальпа, окутали его бурлящим плащом. Их было даже не десятки, сотни. Вопль мага прозвучал глухо. В следующий миг холм крыс провалился, когда Кальп упал под их весом. 4 носильщиков стояли в стороне и наблюдали. Гиборик бросился в гущу крыс. Его призрачные руки теперь превратились в пылающие огненные перчатки. Одна нефритово-зеленая, другая ржаво-красная. Крысы отшатнулись. Те, кого он хватал, мгновенно выгорали в бесформенную массу изуродованной плоти и костей. Но стая откатилась назад. Все больше и больше маленьких беззвучных тварей влезали друг на друга, так что на земле появлялись холмики. Крысы бросились в россыпь от того места, где лежал Кальп. Фелисин заметила блеск влажных костей, разодранный плащ, и не поняла, откуда они там взялись. Одиночник по ту сторону барьера с бешеной яростью наседал на сферу. Рваные раны смыкались все медленнее. В один из разрывов просунулась лапа медведя, шириной с талию Фелисин. Крысы поднялись извивающимся полумесяцем, чтобы наброситься на Гиборика. Не переставая кричать, бывший жрец отскочил назад. Кто-то схватил Фелисин за воротник сзади и вздернул на ноги. «Хватай его, девочка, и бегите!» Голова кружилась. Она вывернулась и уставилась в обветренное лицо Бодена. В другой руке он держал 4 фонаря. «Да шевелись же!» Он сильно толкнул Фелисин к Гиборику, который все еще отступал, хотя ползучая волна не отставала от него ни на шаг. Позади Гиборика в щель протискивались 2 тонны бурой ярости. Боден прыгнул куда-то за спину жреца и разбил один из фонарей о землю. Масло брызнуло во все стороны текущими языками пламени. Все крысы одновременно издали дикий вопль. 4 слуг разразились хриплым хохотом. Полумесяц обрушился на Бодена, но не смог повалить его, как Кальпа. Он взмахнул фонарями и разбил их. В следующий миг Бодена и сотни крыс объяло пламя. Фелисин добралась до Гиборика. Старик был покрыт кровью из 100 маленьких ран. Его незрячие глаза будто вперились в какой-то внутренний ужас, отражавший страшную картину вокруг. Фелисин схватила его за руку и потащила за собой. Голос торговца зазвучал у нее в голове. «За себя не бойся, милая. Богатство и покой, любые наслаждения. А я нежен с теми, кого выбираю». «О, как я нежен!» Фелисина остановилась. «Оставь мне этого толстошкурого незнакомца и старика, а затем я разберусь с мисс Рэмбом, этим вонючим, невоспитанным одиночником, который так меня не любит». Но в словах Диверса Фелисин услышала боль, нотку отчаяния. Одиночник уже почти прорвался через барьер и зашелся оглушительным раскатистым ревом. Баден не падал. Он убивал одну крысу за другой внутри ярящегося пламени, но они бросались на него снова и снова. Крыс становилось все больше. Горящее масло начало гаснуть под массой крошечных тел. Фелисин покосилась на одиночника, оценила его мощь и безудержную ярость. Она покачала головой. «Нет, у тебя проблемы, Диверс». Фелисин снова подхватила Гиборика и поволокла к умирающему барьеру. «Милая, постой! Ах ты упрямый смертный! Когда же ты сдохнешь?» Фелисин не удержалась от ухмылки. «Ничего у тебя не получится. Уж это-то я знаю». Вихрь снаружи тоже обрушился на магическую сферу. Ветер хлестнул Фелисин песком по лицу. «Стой!» — прохрипел Гиборик. «Кальп!» — Фелисин похолодела. «Он мертв! О боги, он мертв! Его сожрали крысы! А я смотрела, пьяная, равнодушная, ничего не заметила. Давайте по одному. Кальп погиб». Она подавила всхлип, протолкнула жреца через барьер в тот самый миг, когда магическая сфера наконец рухнула. С торжествующим ревом одиночник бросился в самую гущу крыс. Фелисин не обернулась, чтобы посмотреть на сражение, не обернулась, чтобы узнать, какая судьба постигла Бодена. Волоча за собой Гиборика, она помчалась сквозь темнеющую в сумерках бурю. Далеко они не ушли. Ярость ветра трепала их, давила и, наконец, заставила укрыться под накренившимся камнем. Оба повалились на землю у его основания, прижались друг к другу и ждали смерти. Алкоголь в крови погрузил Фелисин в сон. Она пыталась сопротивляться, но затем сдалась, сказав себе, что все ужасы скоро сами ее найдут, а быть свидетельницей собственной смерти – небольшое утешение. «Нужно теперь открыть Гиборику истинную цену знания, но скоро он и сам узнает. Скоро, уже совсем скоро». Фелисин проснулась в тишине. Нет, не в тишине. Рядом кто-то плакал. Фелисин открыла глаза. Вихрь утих. Небо над головой скрывала золотая вуаль мелкого песка. Такого густого, что видно было едва ли на дюжину шагов. Но воздух был неподвижен. О боги, Дивер свернулся. Но нет. Повсюду наступило затишье. Голова раскалывалась, во рту мучительно пересохла. Фелисин села. Гиборик стоял на коленях, призрачная фигура за лучезарной завесой. Невидимые ладони он прижал к лицу так, что кожа странно сплющилась, будто старик надел диковинную маску. Бывший жрец содрогался всем телом и раскачивался из стороны в сторону в бесконечном ритме горя. Воспоминания нахлынули на Фелисин. «Кальп!» Она почувствовала, что сама сейчас расплачется. «Он должен был что-то почувствовать», сказала Фелисин. Гиборик вздернул голову. Его незрячие глаза покраснели и опухли. «Что?» «Маг», буркнула она, обхватывая себя руками. «Этот ублюдок был Диверсом. Он-то должен был это понять». «О боги, девочка! Мне бы твою броню!» «А если я внутри ее истекаю кровью, ты ничего не увидишь, старик. Никто не увидит. Никто не узнает». «Если бы пришлось, — продолжил Гиборик, — я бы остался с тобой, чтобы защитить, как смогу. Хоть и гадал бы, зачем я это делаю, но остался бы». «Что ты несешь?» «Меня лихорадит. Я от Диверса проник в тело и теперь борется с другими чужаками в моей душе. Я не знаю, смогу ли выжить, Фелисин». Она его не слушала. Ее внимание привлекло какое-то шарканье. Кто-то приближался, с трудом волоча ноги по камням. Фелисин вскочила на ноги, обернулась на звук. Геборик замолчал и склонил голову на бок. Из охренного тумана вынырнула фигура, при виде которой когти безумия вонзились в ее душу. Фелисин услышала, как из ее горла вырвался всхлип. Боден обгорел. Крысы обгрызли его, сожрали целые части тела. В некоторых местах плоть прогорела до кости. От жара его живот распух газами так, что он казался беременным. Плоть и кожа разорвались. От лица ничего не осталось, кроме рваных дыр там, где должны были быть глаза, нос и рот. Но Фелисин его узнала. Он подошел еще на шаг, затем медленно осел на землю. «Что это?» — шепотом спросил Геборик. «На сей раз я действительно слеп. Кто пришел?» «Никто», — сказала Фелисин после долгого молчания. Она медленно подошла к существу, которое прежде было Боденом. Фелисин опустилась на теплый песок, приподняла его голову и положила себе на колени. Он тоже ее узнал, потянулся обожженной, покрытой коркой рукой к ее локтю, затем уронил руку на песок. Боден заговорил. Каждое слово вырывалось наружу со скрипом натянутой веревки. «Я думал, огонь не берет». «Ты ошибся», — прошептала она, и образ брони внутри вдруг начал рассыпаться. По панцирю побежали трещинки, а под ним вызревало нечто. «Моя клятва». «Твоя клятва». «Твоя сестра». «Тавор». «Она...» «Нет, Боден, ничего не говори о ней». Он с хрипом вздохнул. «Ты...» Фелисин ждала, надеялась, что жизнь покинет это тело, улетит сейчас, прежде чем... «Ты оказалась не такой, как я думал». Броня может укрыть все, все, что угодно, прежде чем развалится, даже ребенка, особенно ребенка. Земля совершенно слилась с небом. Весь мир объяла золотая тишь. По тропинке покатились камни, когда скрипач выбрался на гребень, и их треск показался ему ужасно громким. «Она затаила дыхание и ждет». Сапер утер пот и пыль со лба. «Худо в дух. Ничем хорошим это не закончится». Из мглы впереди вынырнул Маппо. Усталость заставила огромного трелля шаркать даже больше, чем обычно. Веки вокруг глаз покраснели, а складки у мощных клыков глубоко врезались в обветренную кожу. «Тропа уходит все вперед и вперед», — проговорил Маппо, присаживаясь рядом с сапером. «Думаю, девочка сейчас с отцом, они идут вместе». «Скрипач», — Трель помедлил. «Да, богиня вихря». «Я чую в воздухе ожидание». Скрипач даже фыркнул от такого преуменьшения. «Ладно», — вздохнул через некоторое время Маппо, — «пойдем-ка к остальным». Икарий отыскал плоский каменный выступ, окруженный большими валунами. Крокус сидел, прислонившись к одному из них спиной, и смотрел, как Ягг раскладывает в центре еду. Выражение лица, с которым молодой даруджиец встретил сапера, принадлежало заметно более зрелому человеку. «Она не вернется», — сказал Крокус. Скрипач промолчал. Снял с плеча арбалет и поставил рядом. Икарий откашлялся. «Иди поешь, парень», — сказал он. «Владения пересекаются, и все возможно, в том числе неожиданное. Горевать о том, что еще не произошло, бесполезно. С другой стороны, тело требует подкрепления, и никому из нас не пойдет на пользу, если у тебя не останется сил тогда, когда настанет пора действовать». «Уже слишком поздно», — пробормотал Крокус, но все равно поднялся на ноги. «На этой дороге чересчур много загадок, чтобы уверенно утверждать хоть что-то», — ответил Икарий. «Дважды мы выходили на пути. Их аспекты я не могу назвать. Они казались древними и расчлененными, вплетенными в сами камни Рараку. Однажды я даже услышал запах моря». «Я тоже», — подтвердил Маппо, пожимая широкими плечами. «Ее странствие ведет в места», — проговорил Крокус, «где такие вещи, как перерождение, становятся все более и более возможными. Я ведь прав в этом, да?» «Возможно», — согласился Икарий. «Но тени печали намекают на неуверенность, Крокус. Не упускай этого». «Апсалар не пытается от нас убежать», — сказал Маппо. «Она ведет нас». «Какое значение этому придать? Благодаря божественным умениям она легко могла бы скрыть свой след. Тем порожденным тенью осадком, который для нас с Икарием виден столь ясно и четко, как имперский тракт». «Может быть и нечто другое», — пробормотал скрипач. Все лица обернулись к нему. Сапер глубоко вздохнул, затем медленно заговорил. «Она знает наше намерение, Крокус. Наш с Каламом план, которому, насколько мне известно, он до сих пор следует. Она могла вообразить, что, приняв облик Шаик, сумеет опосредованно поддержать наши усилия. В совершенно собственном стиле, а не в духе того бога, который когда-то ее одержал». Маппо криво усмехнулся. «Ты многое скрыл от нас с Икарием, солдат». «Имперское дело», — бросил сапер, не встречаясь с Треллем глазами. «Но упомянутое дело выиграет от восстания на этой земле». «Только в краткосрочной перспективе, Маппо». «Став возрожденной Шаик, Апсалар не просто сменит костюм, скрипач. Цель богини войдет в ее сознание и душу. Такие видения и явления изменят ее». «Боюсь, подобные возможности она не учитывает». «Она не дура», — возмутился Крокус. «Я этого и не говорю», — ответил скрипач. «Нравится тебе это или нет, но Апсалар не чужда божественная гордыня. Я видел эту самонадеянность в Генобакисе и замечаю ее следы в девочке. Вот, к примеру, ее последнее решение — уйти из храма из Коралла одной, чтобы догнать отца». «Иными словами», — заметил Маппо, — «ты думаешь, она верит, что сможет противостоять влиянию богини, даже если примет роль пророчицы и военачальницы?» Крокус нахмурился. «У меня мысли разбегаются. Что, если бог-убийц снова одержал ее? Что будет, если восстание вдруг возглавит Котильон и, как следствие, Амонас? Старый император вернулся, чтобы отомстить». Наступила тишина. Скрипач грыз эту мысль, как одержимый пес, уже несколько дней, с тех самых пор, как она пришла ему в голову. Убитый император, который стал богом, теперь тянется из теней, чтобы занять свой трон. Уж никак неприятная перспектива. Одно дело пытаться убить Лосиин, это в конце концов дело смертных, а вот бог, который будет править империей смертных, совсем другое. Это привлечет других взошедших, и в этом состязании могут погибнуть целые цивилизации. Спутники доели в полном молчании. Мелкая пыль все никак не желала оседать. Она просто висела в воздухе, неподвижная, горячая и безжизненная. Икарий снова упаковал припасы. Скрипач подошел к Крокусу. «Беспокоиться тут бестолку, парень. Она нашла отца спустя столько лет. Что-то об этом можно сказать, как думаешь?» Даруджиец криво улыбнулся. «Ну да, я об этом подумал, Скрип. Я, конечно, рад за нее, хоть и не доверяю ему. То, что должно было стать чудесной встречей, испорчено. И с Кореллом прыщом, уловками тени. Все пошло не так». «Как бы ты себе не представлял эту встречу, Крокус, она принадлежит Апсалар». Юноша долго молчал, затем кивнул. Скрипач снова поднял арбалет и закинул его за плечо. «По крайней мере, нас больше не тревожили солдаты Шаик и диверсы с одиночниками». «Куда она ведет нас, Скрип?» Сапер пожал плечами. «Подозреваю, мы это скоро узнаем». Высокий мужчина стоял на большом валуне и смотрел на Рараку. Тишина вокруг была абсолютной. Он слышал собственное сердцебиение, ровный, бездумный ритм в груди, и начал его бояться. За спиной покатились камешки, вскоре появился таблакай и бросил двух ящериц длиной с руку на выжженный солнцем камень. «Все твари выползли посмотреть, что происходит», — пророкотал громадный юноша. «Редкое дело, мясо, достойное трапезы!» Таблакай выглядел исхудавшим. Приступы яростного нетерпения покинули его, и Леоман был этому рад, хоть и понимал, что виной тому недостаток сил. «Ждем, пока Худ не придет, чтобы забрать нас», — прошептал варвар несколько дней назад, когда вихрь взвился с новой ярости. Леоману нечего было ответить на это. Его вера рушилась. Укрытый тканью труп Шаик по-прежнему лежал между обтесанными ветром каменными столбами. Он ссохся. Парусиновый саван истрепался под бесконечным жестоким ветром. В прорехах выпирали сухие выступы ее суставов. Волосы, которые продолжали расти еще несколько недель, выбились и неустанно метались на ветру. Но все изменилось. Богиня вихря задержала свое бессмертное дыхание. Пески пустыни, которые сорвались со своих каменных костей, отказывались оседать на землю. Таблакай увидел в этом смерть вихря. Убийство Шаик вызвало длительную вспышку ярости. Побежденная богиня бесновалась в бессильном гневе. И хотя восстание продолжало разворачивать свой кровавый плащ над семью городами, сердце его умерло. Армии апокалипсиса превратились в конвульсивно дергающиеся конечности трупа. Леоман, которого терзали рожденные голодом лихорадочные видения, тоже начал склоняться к этой мысли. «Однако...» «Это трапеза», — проговорил Таблакай. «Даст нам необходимые силы, Леоман». «Необходимые, чтобы уйти. А куда нам идти? В оазис в центре Рараку, где до сих пор ждет армия мертвой провидицы? Неужели мы, избранные вестники трагического поражения? Или мы бросим их? Уйдем в Пад-Пацун, затем в Орлетан, скроемся неузнанными». Воин обернулся. Его взгляд пробежал по земле и остановился на книге Дриджны, которая ждала, нетронутая вихрем, неприступная даже для песка, который пробивался всюду. «Сила живет, неугасима. Когда я смотрю на эту книгу, я знаю, что не могу уйти». Клинки в руках и в мудрости безрукой. «Юная, но старая. Одна жизнь целая, другая неполная. Она восстанет». Остались ли в этих словах скрытые истины? Неужели воображение, упрямое желание, предало его? Таблакай присел рядом с мертвыми ящерицами, перевернул первую на спину и приставил кончик ножа к брюху. «Я пойду на запад», — сказал он. «В Яг-Годан». Леоман обернулся. «В Яг-Годан, чтобы встретиться лицом к лицу с другими великанами. С самими яггами, треллями, другими дикарями. В тамошней глуши парень будет чувствовать себя как дома». «Дело еще не кончено», — произнес воин. Таблакай оскалился. Его пальцы вошли в разрез на брюхе ящерицы и вынурнули с комком липких внутренностей. «Это самка! Говорят, икра помогает от лихорадки, верно?» «Я не брежу». Великан промолчал, но Леоман заметил, как напряглись его плечи. Таблакай принял решение. «Забирай то, что осталось от твоей добычи», — сказал воин. «Тебе она понадобится больше, чем мне». «Ты шутишь, Леоман. Ты себя не видишь со стороны, как вижу я. Одни кожи да кости. Ты собственные мускулы пожрал. Когда смотрю на тебя, вижу под кожей череп». «Тем не менее, я в здравом уме». Таблакай хмыкнул. «Здоровый человек этого бы не сказал так уверенно. Не в этом ли тайное откровение Рараку? Безумие — это лишь состояние сознания». «Речи шута — подходящее название», — еле слышно пробормотал Леоман. Горячий неподвижный воздух наливался напряжением. Воин почувствовал, как его сердце забилось чаще, сильнее. Таблакай выпрямился. Его огромные руки были измазаны кровью. Оба медленно повернулись к древним каменным воротам. Черные волосы, выбившиеся из-под савана, вздрогнули, кончики затрепетали. Висевшая в воздухе пыль начала вихриться за столбами. В воронке поблескивали искры, словно самоцветы на охряном плаще. «Что?» — спросил Таблакай. Леоман взглянул на святую книгу. Кожаный переплет блестел, будто покрылся потом. Воин сделал шаг к воротам. Из песчаной мглы появились две фигуры. Они шли бок о бок, обнявшись, спотыкаясь, но прямиком к столбам, к трупу, лежавшему между ними. «Клинки в руках и в мудрости безрукой». Старик и молодая женщина. Сердце бешено заколотилось в груди Леомана, когда воин внимательнее присмотрелся к ней. «Так похоже. Темная угроза льется из нее. Боль, а из боли ярость». Позади послышался глухой удар и треск камня. Леоман обернулся и увидел, что Таблакай упал на колени, склонив голову перед приближавшимися призраками. Женщина подняла голову, увидела сперва завернутый в саван труп Шаик, затем Леомана и колено преклоненного великана. Она остановилась почти над самым телом. Черные волосы парили, будто под силой статического заряда. «Младше, но огонь внутри прежний. О, моя вера!» Леоман опустился на одно колено. «Ты возродилась», — сказал он. В тихом смехе женщины прозвучал триумф. «О да», — сказала она. Женщина перехватила старика. Голова его безвольно обвисла, одежда превратилась в лохмотье. «Помогите мне с ним», — приказала она. «Только осторожно с его руками».